Александр Беляев. Человек, потерявший лицо. Глава шестая. Дни шли за днями. Пилюля следовала за пилюлей. Каждое утро и каждый вечер Престо внимательно наблюдал себя в зеркале, но изменений не замечал. Все тот же туфлеобразный нос, те же уши лопухи, тот же овал черепа, расширенного кверху. Престо терял терпение и уже начинал сомневаться в магии доктора Сорокина. Чтобы не быть мишенью для смеха, он давно отказался от прогулок по парку и выходил подышать воздухом только ночью. Время шло однообразно и довольно скучно. Он выписал сан-францисские газеты, желая узнать, что делается в городе. Газеты сообщали о тяжелой болезни мисс Гедды Люкс. У нее произошел странный припадок, едва не окончившийся смертью. Врач, вызванный горничной, нашел Люкс без чувств, посиневший, с признаками асфиксии, удушья. Пульс едва можно было прощупать, врачу стоило больших трудов вернуть Люкс к жизни. Горничная Гедды Люкс также чувствовала себя очень плохо, хотя она оправилась от непонятного припадка раньше своей госпожи и нашла силы вызвать врача по телефону. Никаких следов угара или присутствия какого-нибудь газа, могущего вызвать асфиксию, врачом обнаружено не было. О причинах, вызвавших странный припадок, ни Гедда, ни ее горничная не говорили. Только несколько дней спустя после этого события репортеру маленькой газетки удалось собрать кое-какие сведения, проливающие свет на то, что произошло в доме Люкс. По его словам, горничная мисс Люкс сообщила своему знакомому шоферу, что ее госпожа едва не умерла со смеху, потому что Престо имел дерзость сделать ей, Люкс, предложение. «Престо был так смешон, что я сама едва не умерла со смеху», — говорила горничная. Другие газеты не перепечатали этого сообщения, считая его слишком неправдоподобным. Престо мог сделать предложение и получить отказ, но умереть со смеху — это неслыханная вещь. Еще через день в той же газетке была напечатана заметка о том, что к странному припадку мисс Люкс Тонио Престо, безусловно, имеет отношение. Несколько свидетелей подтвердили, что видели Престо в то злополучное утро, выходящим из виллы Люкс. Вскоре после его отъезда была вызвана карета скорой помощи. Возможно, что Престо, огорченный отказом, пытался отравить Люкс. Во всяком случае, от мисс Люкс не поступало никакой жалобы, и следственные власти не могли открыто приступить к производству следствия. Подозрения, падающие на Тони Престо, усиливались тем, что он неожиданно исчез, может быть, опасаясь ответственности за свой поступок. По словам его кинооператора Гофмана, Тонио Престо уехал в Европу лечиться. Сам Гофман почти одновременно с Престо также выехал на Сандвичевы острова. Еще через день та же маленькая газетка, собирающая сплетни, оповестила мир о том, что факт кощунственного и святотатственного поступка Престо подтвердился. Тонио Престо действительно имел дерзость оскорбить Люкс предложением брака. Эта весть была подхвачена другими газетами, и поклонницы и поклонники Люкс слали в редакцию тысячи писем с выражением негодования на поступок Престо и выражением сочувствия и соболезнования оскорбленной и оскверненной Люкс. О, если бы он просто попался сейчас в руки толпы, она разорвала бы на части своего недавнего любимца. Все-таки хорошо, что Престо скоро сбросит свою ужасную личину. Престо подошел к зеркалу и еще раз внимательно осмотрел свое лицо. Никаких перемен. «Люкс все-таки не хотела выдавать мои тайны», — думал Престо. «Вероятно, горничная разболтала. Люкс, как-то она встретит меня, когда я предстану пред ней в новом виде». Престо вдруг обаяло такое нетерпение, что, несмотря на присутствие в саду многих больных, он побежал к доктору Сорокину, оставляя позади себя взрывы смеха, как пенистый след от быстроходного парохода. «Послушайте, доктор, я не могу больше терпеть. Ваше лекарство не оказывает на меня никакого действия», — сказал Престо. «Не волнуйтесь», — спокойно ответил Сорокин. «Мое лекарство оказывает нужное действие, но все делается не так скоро, как у вас в фильме. Лекарство действует на гипофиз и щитовидную железу. Они должны выделять нужное количество гормонов. Гормоны действуют на клетки. Видите, сколько здесь передач. Притом не забудьте, что вам не 10 лет от роду, и кости ваши не столь податливы, как у ребенка. Когда железы, если так можно выразиться, наберутся сил, процессы изменения пойдут гораздо скорее». Престо оглянулся и увидел красивую молодую даму или девицу, сидящую в кресле. Только сейчас он сообразил, что вбежал в кабинет врача без предупреждения во время приема. «Простите», — сказал он смущенно, обращаясь к даме. Пациентка улыбнулась и сказала: «Мы уже обо всем переговорили с доктором». И, кивнув головой, дама вышла из кабинета легкой походкой. «Новенькая?» — спросил Престо. «Наоборот, старенькая», — ответил, улыбаясь, Сорокин. «Но я не заметил, не видал такой среди больных». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Да? Вы не видали такой, и все же вы видали ее. Это та самая девица, которая сидела у своей веранды в кресле. Помните?» «Страшная химера, слетевшая из башни собора Нотр-Дам?» — с удивлением спросил Престо. «Она самая». Престо бросился к доктору и начал сжать ему руки. «Простите, доктор, что я усомнился в вашем всемогуществе». «Да всемогущество далеко. Но все же современная медицина кое-что может сделать. Идите и терпеливо ждите». Прошло еще целых 10 дней после этого разговора, дней, похожих на все минувшие. И вот на 11-й день началось чудо перевоплощения, как сказал Престо, окончив утренний осмотр своего лица. Зеркало не могло обмануть. Провал у корня носа начал приподниматься. Престо успокоился и сразу повеселел. Теперь уже не могло быть никакого сомнения. Порошки доктора Сорокина пробудили подземные силы его организма. Началось образование складчатых гор и другие геологические преобразования в его организме. Каждый день приносил что-нибудь новое. Переносица увеличивалась очень быстро, а мясистый туфлеобразный конец носа как будто подсыхал, втягивался. Словом, заметно уменьшался. Сжимались и уменьшались и уши. Весь череп принимал более пропорциональный вид. И, удивительное дело, Престо начал расти. Пальцы, руки и ноги удлинялись. Это было заметно по брюкам и рукавам, делавшимся все короче. Внутренние силы действовали чем далее, тем энергичнее. Раз прорвав застывшие формы, эти силы начали перестройку организма с необычайной быстротой. Тонио скоро потерял счет всем новым приобретениям и изменениям, и когда в конце первого месяца метаморфоз он вынул свою фотографическую карточку и сравнил с теперешним своим лицом, то сначала обрадовался, а потом даже испугался. Зеркало отражало новое, чужое лицо. Это уже не был Антонио Престо, каким он знал себя с детства. Тонио Престо потерял свое прежнее лицо. Это было жутко, как будто сознание Тонио Престо переселилось в тело неизвестного человека. Престо пробовал делать движения руками. Получалось что-то новое, довольно плавное, даже изящное, но чужое. Физические ощущения были новыми и странными. Как будто все шарниры тела Престо смазали маслом и сделали хорошие шарикоподшипники. Каждый жест удавался ему удивительно легко. Члены тела сделались гибкими, подвижными. Не было больше угловатости движения. Походка Престо, напоминавшая движение летучей мыши, сделалась теперь плавной и легкой. Все это было бы чрезвычайно приятно, если бы не было так ново, ново до жути. Тонио часами не отходил от зеркала. Он изучал свое обновленное тело. Он любовался им и удивлялся чудесам науки. Да, теперь он верил, что человеческое тело не представляет собой отлитых навек форм, что эти формы текучие и подвижны, как вода. Надо только уметь разбудить подземные силы, строителей живого тела — гормоны. Гормоны, гипофиз, щитовидная железа. Теперь эти слова уже не казались просто непонятными обрывками колдовского заговора. И все же это очень странно, — говорил он, глядя в зеркало. А из зеркала на него смотрел изящный молодой человек с красивым тонким носом, довольно высокий, очень стройный и худощавый. И на этом новом теле был надет новый костюм. Старые костюмы Престо были слишком малы и коротки. Престо посмотрел на прежний костюм, брошенный на стул. Маленький костюм в клеточку с короткими, почти детскими брюками. И этот костюм вдруг показался Престо жалким и трогательным, как будто этот костюмчик остался от умершего подростка, сына или брата. «Тонио Престо умер. Нет больше Тонио», — тихо сказал Престо. Неожиданно ему стало жалко этого уродца, в теле которого он прожил больше двух десятков лет. Знал нужду, несогретое лаской детства, жизнь на улице. Тонио вспомнил, как он мальчиком в поисках хлеба оставил родные горы и отправился в Неаполь. Там вместе с такими же полуголыми мальчуганами, каким был и он, собирал навоз и мусор на улицах прямо руками, черными от грязи по локоть, накладывал мусор в тележку, запряженную ослом, и отвозил на свалку, получая за это гроши. А на свалке, вывернув мусор, рылся в нем, выискивая апельсинную корку или полусгнившую головку рыбы. Спал он на берегу Неаполитанского залива, одного из красивейших в мире, издали. Берег был засорен всякими отбросами, гниющей рыбой, раковинами, бутылками. От ближайших лачуг нестерпимо несло кислыми запахами дубленой кожи, луком, чесноком. Но здесь было тепло, и мальчик чувствовал себя как дома. Потом поездка с бродячим цирком в Германию, неожиданный успех на ярмарках, случайное участие на съемке в кино, еще более неожиданный успех и волшебный поворот судьбы. И со всем этим покончено. Престо старался вспомнить всю свою жизнь. Ему хотелось проверить, знает ли новый Престо все то, что пережил старый. Не нарушило ли физическое перевоплощение единство сознания? Нет, память его действует нормально. Престо новый является преемником всего психического наследства Престо старого. И все же в психике Престо произошли немалые изменения. Престо новый стал спокойнее, положительнее. Он владеет собой, не горячится, не мечется. И это тоже очень страшно. В существе Престо как будто осталась только тоненькая ниточка, соединяющая его прошлое «я» с настоящим. Ниточка единства сознания. Порвись эта ниточка, и Престо старый умер бы окончательно, а новый молодой человек родился бы на свет в возрасте 23 лет. А что, если в самом деле эта ниточка порвется? Тонио забудет все, что было с ним до начала лечения? Кто же он тогда будет? Тонио потер свой лоб, отошел от зеркала и опять посмотрел на себя. Да, Тонио Престо потерял лицо. Глава 7. Чудо перевоплощения совершилось. Вместо безобразного уродца зеркало отражало внешность молодого человека, стройного, немного худощавого. Доктор Сорокин осмотрел свое произведение с чувством скульптора, удовлетворенного своей работой. «Кончено», — сказал он. «Желаю вам жизненного успеха. Внутренние процессы переустройства вашего тела закончились, но все же вы еще недельки две внимательно наблюдаете за своей внешностью. Если заметите в лице хоть малейшие изменения, немедленно приезжайте ко мне». Восхищенный Престо сжал руку доктора и на прощание даже расцеловался с ним. Тонио щедро расплатился с Сорокиным, оставив у него почти все деньги, которые взял с собой. А их было несколько десятков тысяч долларов. У Преста осталась только мелочь, но ее было достаточно, чтобы добраться до дому. Тонио послал телеграмму Себастьяну с уведомлением о том, что он приедет завтра утром, и с приказом приготовить к его приезду кабинет и спальню. В назначенный час наемный автомобиль подкатил к подъезду виллы Престо. Старый слуга выбежал на широкую лестницу, от лога полукругом спускавшуюся к усыпанной песком дороге, и вдруг с недоумением остановился. Вместо своего хозяина он увидел изящного молодого человека. Молодой человек рассмеялся, видя недоумение старика, и сказал приятным баритоном, ничуть не напоминавшим визгливый фальцет Престо. «Что, не узнал меня, старина? Это я, Антонио Престо. Но я побывал у врача, и он, понимаешь ли ты, изменил меня, переделал заново. Бери чемодан». Но Себастьян не двигался с места. Он был преданный слуга, даже больше, чем слуга. На Престо он смотрел как на сына и оберегал его интересы как свои собственные. Себастьян знал, каким опасностям подвергается личность и имущество миллионера в Америке, а Престо был крупным миллионером. Себастьян с замиранием сердца читал в газетах о тех уловках и хитростях, к которым прибегают преступники, чтобы овладеть не принадлежащим им богатством. И в данную минуту Себастьян не сомневался в том, что имеет дело с одним из молодчиков, которые хотят провести его, старика, и обобрать дом Антонио Прадо. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А что? Но не на такого напали. Не только Себастьян, видавший виды, но и глупый молокосос не попался бы на такую удочку. Обман был слишком очевиден. Мыслимо ли дело, чтобы человек так изменился? «Ну что же ты стоишь?» — нетерпеливо спросил Престо. «Уезжайте, откуда приехали», — сказал Себастьян, поднимаясь на несколько ступеней, чтобы занять на всякий случай более удобную оборонительную позицию около двери. «Хозяина нет, а без него я никого не пущу в дом. Мне дан строгий приказ». «Вот чудак, я же говорю тебе, что я сам и есть хозяин, Тонио Престо». Шофер заинтересовался этим разговором. Он искоса поглядел на Тонио. «Разумеется, это не Престо. Кто же не знает Престо?» Шофер был явно на стороне Себастьяна и незаметно мигнул тому, как бы предупреждая: «Не впускай в дом этого человека, опасайся его». Себастьян понял этот жест и поднялся еще на несколько ступеней. Теперь он стоял у самой двери. Престо уже терял терпение. Он открыл дверцу автомобиля и начал подниматься по лестнице. Но Себастьян зорко следил за злоумышленником. С неожиданной для своего возраста быстротой он вбежал в дверь и закрыл ее на железный засов, на ключ, на крюк, на цепочку. В отсутствие Престо Себастьян сам придумал все эти сложные запоры и заказал их слесарю. Теперь старик был в полной безопасности и мог выдержать осаду целой шайки бандитов. «Что, не удалось, мальчик?» — со злорадной усмешкой сказал он, стоя за дверью. Тонио начал стучать, но Себастьян не открыл дверь. Ни просьбы, ни уговоры не помогали. Себастьян был тверд, как скала. «Упрямый, глупый старик», — проворчал Престо. Под насмешливым взглядом шофера он медленно сошел с лестницы, обдумывая свое положение. «Быть может, его собственный шофер окажется толковее». Престо пошел к гаражу, рядом с которым стоял небольшой домик, где жил шофер. На двери висел большой засов. «Вероятно, пустил мою машину в прокат, мошенник», — выбранился Престо. Ему не оставалось ничего больше делать, как остановиться в номере гостиницы. Он назвал один из лучших отелей в городе. У Престо едва хватило денег, чтобы расплатиться с шофером. Хорошо еще, что Престо был в дорогом, прекрасно сшитом костюме и имел отличные чемоданы с внушительными ярлыками лучших европейских и американских отелей. Наметанный глаз швейцара отеля сразу оценил этот чемодан, три раза переплывавший океан, и швейцар с почтительным уважением посмотрел на собственника этой почтенной вещи. Но уже в вестибюле отеля, где записывали новоприбывших, произошел маленький инцидент, оставивший у Антонио Престо весьма неприятный осадок. «Ваша фамилия?» — спросил у Тонио молодой человек в больших очках, похожий на Гарольда Ллойда, сидевший за конторкой. «Тонио Престо, киноартист», — выпалил Тонио по привычке. Раньше ему не нужно было называть себя. Подавляя улыбку, швейцары, лакеи и метрдотели первые почтительно называли его по имени. Его знали лучше, чем подданные знают своего короля. Теперь ему пришлось назвать свое имя. Но этого мало. Слова, Тонио Престо вызвали у конторщика неожиданный эффект. Он вдруг откинулся назад и несколько минут смотрел на Престо изумленным взглядом. Потом любезно, но холодно сказал: «Вероятно, вы изволите быть однофамильцем известного Престо». И вот тут Престо допустил малодушие. Он не захотел убеждать молодого человека в том, что противоречило очевидности. Этот юноша в очках также не поверил бы Престо о том, что он есть он, как и Себастьян. Зачем ставить себя в глупое положение человека, который явно присваивает чужое имя? «Да, однофамилец», — ответил Престо и поспешил подняться на лифте и скрыться в свой номер. «Что же будет дальше?» — озабоченно подумал он. «Оказывается, потерять свое лицо — пренеприятная вещь». Престо проголодался. Хорошо еще, что в отеле можно завтракать и обедать, не платя каждый раз. Престо позвонил и заказал завтрак. От внимания Престо не ускользнуло, что лакей как-то особенно смотрит на него. Видимо, весть о неизвестном молодом человеке, который имел бестактность присвоить себе прогремевшее имя, уже обошла весь отель. Престо позавтракал и повеселел. В конце концов, все объяснится, и он сам будет смеяться над своими злоключениями. Теперь он решил осуществить свою давнишнюю мечту, которую лелеял все время, пока находился в лечебнице Сорокина. Престо решил сделать первый визит Гедди Люкс. Он извинится перед ней и... «Как-то она теперь примет его?» Престо еще раз критически посмотрел в зеркало и нашел, что он настоящий красавец. Вот когда он сможет играть роли в высоких трагедиях. Мечта его осуществится. Он Ромео, Геда, Джульетта. Престо встал в позу и протянул руки к воображаемой Джульетте. «Великолепно! Неотразимо! Она не устоит! Теперь она не откажет мне!» — подумал он и, переодевшись в новый костюм, отправился вниз. Вилла Гедды Люкс находилась за городом, недалеко от киногородка мистера Питча, в полумиле от его собственной виллы. У Преста не осталось денег, чтобы нанять автомобиль. «Придется идти пешком», — думал он, и тут же утешил себя, что моцион — очень полезная вещь. Однако он скоро убедился, что даже самые полезные вещи приятны только тогда, когда их имеешь в меру. Жара стояла нестерпимая. Белое шоссе блестело так, что глазам было больно. Вдобавок по шоссе все время туда и обратно сновали автомобили, которые так пылили, что Престо задыхался. Он никогда не думал, что автомобили оставляют позади себя так много пыли, и что они могут доставлять столько неприятностей человеку, который принужден плестись по дороге. А автомобилисты как будто издевались над пешеходом, и, проезжая мимо, так вызывающе ревели в свои гудки и пускали столько пыли в глаза, что Престо сжимал кулаки от негодования. Никогда еще путь до киногородка не казался ему столь длинным. Когда Престо добрался, наконец, до виллы Люкс, то вид у него был очень непрезентабельный. Лицо и воротничок почернели от грязи и пота, волосы слиплись, костюм и ботинки покрылись тонким слоем пыли. Он осмотрел себя и начал колебаться, показываться ли ему перед Гедой в таком виде. Но желание скорее увидеть ее заставило Тонио решительно нажать кнопку звонка. Дверь открылась, и Престо увидел ту самую горничную, которую он едва не уморил со смеху вместе с ее госпожой. К счастью, девушка не узнала его. Она осмотрела несколько презрительно его костюм, но, взглянув на лицо, приветливо улыбнулась. Эта улыбка ободрила и окрылила Престо. «Я хотел бы видеть мисс Люкс. Тысячи молодых людей, мечтающих о славе киноартистов и артистов, желают видеть мисс Люкс в надежде воспользоваться ее протекцией. Десятки тысяч людей всех возрастов и обоих полов сочли бы за счастье лицезреть божественную Люкс. Но у нее не хватило бы времени на работу, если бы она начала принимать всех приходивших к ее дверям». «Мисс Люкс нет дома», — ответила горничная обычной фразой. Но Престо знал эти уловки. «Для меня она должна быть дома», — сказал он многозначительно. «Я ее старый друг, и она будет очень рада видеть меня». Девушка усмехнулась при слове «старый». «Да-да, не смейтесь», — продолжал Престо. «Я знал Гедду, когда она была еще совсем маленькой девочкой. Я приехал на несколько дней по делам в город и решил повидаться с нею. Но по дороге мой автомобиль сломался, и...» Он многозначительно показал на свой костюм. «Мне пришлось идти пешком». «Как о вас прикажете доложить?» — уже совсем любезным тоном спросила горничная. «Опять этот роковой вопрос. Видите ли, — замялся Престо, — я хочу сделать мисс Люкс сюрприз. Скажите, мисс, что ее хочет видеть старый друг». Горничная приоткрыла дверь, впустила Престо в большую приемную и отправилась доложить своей госпоже, попросив Престо подождать ответа. Это была уже полупобеда. «Женщины любопытны», — думал Престо. «Гедда, наверное, захочет посмотреть старого друга, в особенности после того, как горничная опишет ей мою наружность. А она, наверное, сделает это. Пожалуйте, мисс просит вас пройти к ней в будуар», — сказала горничная. И Престо, волнуясь, прошел в знакомую комнату, утопавшую в мягких коврах, на которых были разбросаны пуфы, подушки, львиные и медвежьи шкуры. Люкс полулежала на кушетке, и при входе Престо поднялась и с недоумением посмотрела на него. Опять обман. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Каким только ухищрением не прибегают эти поклонники и охотники за славой. «Что вам угодно?» — сухо спросила она. Престо поклонился. «Мисс, я не обманул вас. Я ваш старый друг, хотя вы и не узнаете меня». Его приятный баритон и искренность тона произвели благоприятное впечатление. «Прошу вас», — сказала Люкс, указывая на маленькое кресло. Престо сел в кресло. Люкс опустилась на кушетку. Минуту длилось молчание. Потом Престо начал говорить, многозначительно поглядывая на Люкс. «Чтобы убедить вас в том, что я не обманул вас, я могу рассказать вам то, чего никто не знает, кроме вас и еще одного человека. Я повторю вам, что говорил вам Тонио Престо в последнее свидание с вами, а также и то, что вы отвечали ему. Повторю от слова до слова». «Он вам передавал это?» — спросила Люкс. Тонио улыбнулся. «Да, он мне передал это. Он очень извинялся, что причинил вам беспокойство, заставив вас смеяться так много». «Я едва не умерла». Просто утвердительно кивнул головой. Я знаю это. «Но при чем тут вы?» — спросила Гедда. «Тонио просил вас передать его извинения?» «Да, он завещал мне это». «Он умер?» — с испугом спросила Гедда. Престо показалось, как будто она чувствует себя виноватой в его смерти. Тонио не ответил на ее прямой вопрос. «Позвольте напомнить вам, что вы ответили ему на его предложение. О, боже мой! Но я не могла предполагать, что мой отказ убьет его. Он был вашим другом, и теперь вы как будто явились мстить за него. Прошу вас, не спешите делать выводы. Выслушайте меня. Итак, вы тогда сказали Престо, что между ним и вами стоит непреодолимая преграда. И эта преграда — его уродство, ведь так? Значит, если бы не было этой преграды, он имел бы шансы? — Да, — ответил Геда. — Так вот, — сказал Престо, — теперь этой преграды не существует. Антонио Престо не умер, но переменил свою внешность. Антонио Престо — это я. Ведь вы не можете сказать, что я безобразен. И Престо поднялся с кресла и сделал несколько шагов, как модель в магазине модных костюмов. Люкс невольно откинулась назад. В глазах ее отразился ужас. Мысль ее напряженно работала. Кто этот странный человек? Сумасшедший преступник? «Что вам надо?» — спросила Геда, едва владея собою. «Я пришел за ответом и уже получил его», — ответил Престо. «Вы сказали «да». «Но вы не Престо. Прошу вас, не мучьте меня. Что вам надо?» «Успокойтесь, мисс Люкс. Вам не угрожает опасность. Я не сумасшедший и не бандит. Я знаю, что вам трудно поверить в то, что вот этот неизвестный молодой человек, разговаривающий с вами, есть действительно отвергнутый вами Антонио Престо. Но я постараюсь убедить вас в этой невероятной вещи». И Престо рассказал Гедде все, что произошло с ним после их свидания. Показывал вырезки из газет о чудесных превращениях доктора Сорокина, наконец вынул фотографии, отметившие все этапы эволюции, происшедшей в теле Престо. Эти фотографии были убедительнее всего. И все же, когда Гедда, оторвав взгляд от фотографий, посмотрела на красивого молодого человека и мысленно представила себе старого Тонио Престо, ее разум отказывался верить, что такие превращения возможны. Она задумалась. Наступило молчание, которого Престо не нарушал. Он ждал ответа Гедды как приговора. Наконец Люкс подняла голову и сказала: «Мистер Престо». Это начало не понравилось Тонио. Раньше Гедда не называла его так официально, обращаясь к нему по-товарищески: «Тонио». «Допустим, что все это так, как вы говорите. Стена уродства не стоит перед нами, но...» «Какое же может быть «но»?» — нетерпеливо спросил Престо. «Я выслушала вас. Выслушайте теперь вы меня. Вспомните и вы хорошенько наш разговор, когда вы еще были уродом, Тонио. Я вам говорила о том, что положение обязывает. Преклонение толпы много дает, но и много требует. Я возвеличена волею той толпы, которая посещает кино. Я не должна ссориться с толпой. Я говорила, что толпе было бы приятнее всего, если бы я осталась вечной невестой. И тогда каждый клерк, каждый метельщик улиц, хранящий мой портрет, мысленно представлял бы себя моим героем. Толпа еще простит мне, если я выйду замуж за подлинного героя. За Бога или полубога? Да, за тех, кого превозносит сама толпа. «Но разве Престо не бог?» — гордо спросил Тонио. «Вы больше не Престо. В этом-то и весь вопрос. Вы были бог-страшилище, но вы были неподражаемы в своем безобразии. Теперь вы красивы, как Аполлон, но таким вас не знает толпа. Вы превратились в безвестного красивого юношу. А безвестная красота — это еще хуже, чем прославленное безобразие Престо. Я не хочу, не могу допустить, чтобы про меня сказали, что стареющая Люкс, а ведь я старше вас на 2 года, вы это знаете, что стареющая Люкс купила себе на свои миллионы молодого мужа, бездарного, неизвестного, но смазливого юношу. Да едва ли и вы сами согласитесь быть мужем знаменитости. Для мужчины с самолюбием это непривлекательная роль. А вы избалованы славой и успехом. Кто вам сказал, что я никому не известен? Разве я не Тонио Престо? Престо надел на себя новую маску. Но разве он перестал быть Тонио? Разве мой талант, мой гений не остался тем же? Раньше я смешил людей. Теперь буду потрясать их сердца. Я был комик-паяц. Теперь буду трагик. О, как я буду играть! Поверьте мне, зрители будут потрясены до глубины души, когда увидят на экране Престо-трагика. Толпа захлебнется в слезах. И я стану еще выше. Если я был полубогом, то стану богом. Ах, буду, будет, стану. Это все только мечты. Путь до экрана очень тернист, труден. Чаще всего непроходим для тех, кто мечтает о славе. Зачем вы говорите мне все это? Разве я не знаю, что стать знаменитостью нелегко? Но ведь я, допустим, даже что я никому неизвестный юноша. Но у меня есть хорошее наследство, оставленное мне Тонио Престо. Общепризнанный талант, великолепное знание артистической техники, наконец, связи. Но у вас нет главного, невероятно смешного, туфлеобразного носа Тонио Престо. И толпа не признает вас. Я заставлю ее признать. Смотрите же, это последняя отговорка. Если я приду к вам, увенчанный славой и преклонением толпы, я буду ваша. Thank you.